Я приучил себя переносить все, что должно совершиться, а потому я без страха и замешательства вступлю на опасный путь. Я уже понял, что меня ожидает, когда увидал веревочную лестницу, — тихо и спокойно говорил пленный монах. «В таком случае все удастся. Слушай, когда мы освободим тебя из оков, нам придется еще распилить один из железных прутьев решетки. К двум остальным прутьям я крепко и осторожно привяжу веревочную лестницу. Когда старые тюремные часы мерно пробьют полночь, тогда мы примемся за твое освобождение». «Разве внизу нет караульного?» — спросил Мерино, торопливо распиливая кольцо. «Нет, великий брат. По этому пути ты не подвергаешься никакой внешней опасности. Ты только благополучно спустись по лестнице, внизу будут ожидать тебя в гондолах наши фамильяры. Я уверен, что твое мужество и твоя ловкость не покинут тебя в такую решительную минуту». Мерино улыбнулся. Он радовался отчасти тому, что освободится от своих земных судей, и отчасти тому, что в своей мстительной душе уже придумывал, как он будет мстить и мучить своих ненавистных врагов, через вмешательство которых, вместо того, чтобы достигнуть желанной цели, он попал в эту темницу. Мерино был дьявол в человеческом образе. Если бы этому фанатику-монаху удалось выбраться на свободу, которую он так жаждал, его врагам плохо пришлось бы от его преследований. Ни сан, ни слава не спасли бы их от беды. Мерино мысленно уже избирал себе орудие своей мести. Они совсем подходили под его требования и, кажется, были даже отважнее самых дерзких «Браво», которым нипочем отыскать и покончить со своей жертвой в любую темную ночь или непроницаемый туман. Мерино с наслаждением предавался своим грезам и уверял себя, что его ненавистным врагам не уйти от его преследований. Пилка цепей была очень утомительна. Наконец, с помощью кларета отрезали последнее кольцо. Осторожно и тихо опустили они на пол тяжелые железные оковы. Мерино потянулся и расправил свои усталые члены. В ту же минуту густо и однозвучно пробила полночь на тюремных часах. «Отлично!» — шепнул кларет. «Мы не опоздали ни на минуту». Исповедник схватил скамейку и приставил ее к стене, в которой было проделано окно. Вынул новую острую пилу и принялся верной рукой, покачиваясь всем телом, распиливать средний железный прут с его нижнего конца. Дело шло на лад, так что не более как через полчаса он уже покончил с этим. Теперь оставалось только распилить с верхнего конца этот толстый железный прут. Тогда откроется отверстие, через которое худому Мерино легко будет пролезть, а там свобода. Но руки кларета были слишком коротки. Хотя он подымался на цыпочки и вытягивался изо всех сил, но не мог достать до надлежащего места. Мерино был выше его, а потому встал вместо него на скамейку, взял пилу и начал трудиться над последней железной преградой. Исповедник государственных преступников, между тем, развертывал и расправлял веревочную лестницу. Она была верх совершенства, чрезвычайно крепка и надежна, и вместе с тем скручена из необыкновенно тонких и упругих бечевок. Вдруг послышались шаги в коридоре.